сравнивая этот марш-бросок с походом, в который мы с Генри Холденом когда-то отправились, я нашел, что джунгли Белиза более труднопроходимы, чем джунгли Новой Колумбии, потому что продвижение вперед давалось мне не в пример легче. Конечно, сейчас я находился в куда лучшей физической форме, чем тогда на земле, но вряд ли все можно списать только на это. Каждые полчаса Дюк доставал свой КПК и сверял направление. Спутниковая система ориентирования продолжала работать. Видимо, Аскари не собирались разрушать инфраструктуру планеты, чтобы потом самим не восстанавливать ее с нуля. Это говорило о том, что гегемония не предвидела ожесточенного сопротивления местных жителей. На уроках общевойсковой тактики, который мне довелось прослушать на Тайроне, нам говорили, что при штурме планеты следует уничтожить местные системы ориентирования, дабы затруднить наземным войскам противника координацию действий. Этот пункт шел сразу за подавлением орбитальной обороны и захватами космопортов. Но сколько на Новой Колумбии наземных войск? Явно недостаточно для того, чтобы оказать серьезное сопротивление армии вторжения. Зато джунгли располагают к ведению партизанской войны. Густой покров вечно зеленых лесов делает неэффективными большинство современных спутников слежения и исключает возможность нанесения точечных ударов с орбиты, и воюющим сторонам приходится вести боевые действия по старинке. Впрочем, тактику партизанских боев нам практически не преподавали, отведя на занятия всего пару часов. Предполагалось, что пехоте Альянса подобные знания ни к чему. Нас большей частью готовили к захвату чужих планет, а не к обороне своих. Мы преодолели половину оставшегося расстояния, когда местное солнце стало клониться к закату. Дюк отдал приказ вколоть коктейль выносливости из стандартной аптечки и перевести визоры в режим ночного зрения. Останавливаться на ночь он явно не собирался, стремясь добраться до охотничьего лагеря как можно быстрее. Им двигало желание выполнить приказ. Любопытно посмотреть, что он будет делать после того, как мы найдем дипломата. Одно дело выполнять приказы, и совсем другое — самостоятельно принимать решения, ориентируясь по обстановке. Сам-то я понятия не имел, что мы будем делать дальше. Мы оказались на планете, захваченной противником, без поддержки, оторванные от других воинских частей, брошенные на произвол судьбы. Идея о том, чтобы вчетвером противостоять вторжению Скаари, мне не очень нравилась. Такие штуки прокатывают исключительно в американских блокбастерах, но в составе нашей группы не было Брюса Уиллиса, что могло значительно затруднить эту задачу. Новая Колумбия была планетой земного типа, и это означало, что на подножном корму мы могли продержаться достаточно долго, однако играть в дикарей мне тоже не очень хотелось, тем более было непонятно, чем и когда закончится такая игра. Дождемся ли мы того времени, когда ВКС явится отбивать планету? И входят ли такие действия в планы Альянса? Этого я не знал. Этого никто из нас не знал. Охотничий лагерь был разбит у подножия небольшого, поросшего деревьями холма. Две палатки, костер, флайер под защитой маскировочной сетки и датчики слежения, связанные с установками автоматического боя, натыканные по периметру. Это была слишком суровая защита для парочки охотников, и рассчитана она была явно не на появление у лагеря диких и опасных зверей. Утром, когда мы вышли к лагерю, коктейль выносливости уже прекратил свое действие, и усталость начала брать свое. Мы мечтали только о небольшом отдыхе, и когда у каждого на груди появилось по три красные точки от лазерных целеуказателей, это стало для нас неприятным сюрпризом. Мы слишком хорошо понимали, что в любой момент Эта точка может смениться боевым импульсом, от которого легкая полевая броня не спасет. Но, на наше счастье, системы работали в пассивном режиме защиты, и установки не стали открывать огонь на поражение сразу же по обнаружении целей. Мы замерли на месте. Мое предчувствие молчало. То ли оно не собиралось предупреждать меня каждый раз, когда в моей жизни возникала непосредственная угроза, то ли сейчас такой угрозы не было, в этом-то и проблема со всеми предчувствиями. Никогда ничего нельзя сказать наверняка. «Вы кто такие?» — разнесся под джунглем усиленный микрофоном голос. «Пехота Альянса», — сказал Дюк. «Да ну!» Удивление в голосе присутствовало, а вот акцент в нем совершенно не обнаруживался. «Неужто на самом деле так?» Полок одной из палаток откинулся, и перед нами возник здоровенный араб с карабином неизвестной мне конструкции в руках. Рост в этом молочке было добрых 2 метра, густая черная борода скрывала половину лица и опускалась на грудь, камуфляж джунгли и черный берет придавали парню сходство с командиром какого-нибудь партизанского отряда. «И что вы тут делаете, пехота?» — осведомился здоровяк. «Ищем наследника Левантийского престола», — сказал Дюк. «Логично», — сказал здоровяк. «Асад, это по твою душу». По сравнению со своим телохранителем, наследник калифа выглядел не так колоритно. Среднего роста, худой, даже, можно сказать, тощий. Камуфляж болтался на нем, как на вешалке, а оружие в его руках казалось чем-то чужеродным и никак не вписывалось в его образ. Он был похож скорее на школьного учителя и посреди джунглей смотрелся абсолютно нелепо. «Миссия спасения», — констатировал он с ироничной улыбкой. Из-за смуглой кожи и черной бороды, пусть и не такой роскошной, как у Азима, улыбка наследника казалась особенно белоснежной. Я все думал, хватит ли у ребят мозгов не предпринимать такой ход, но, видимо, мозгов не хватило. «Пехота?» — Азим пожал плечами. «Мозги там вообще в большом дефиците. Ребята, вы вообще в курсе, что я уже 50 метров веду вас под прицелом? Я мог бы отправить вас на тот свет раньше, чем вы сообразили бы, что происходит». «Не суди их строго», — сказал Асад. «Они потеряли транспорт, всю ночь продирались через джунгли и не ожидали, что у нас тут все настолько серьезно. Правильно, ребята?» «Мы попали в исключительно дурацкое положение, потому как нас забыли предупредить, что объект спасения может считать, что совсем не нуждается в спасении, и что он отправился в джунгли с куда большим количеством оружия, чем это требовалось для охоты. Я прикинул расстояние до ближайшего дерева, за которым мог бы укрыться от огня, прекрасно понимая, что вряд ли успею это сделать, если начнется стрельба. Но стрельбы не случилось». «Ладно, Азим, хватит пугать наших гостей», — сказал Асад. «Идите сюда, чай пить будем. Заодно и поговорим». Оказавшись внутри охраняемого периметра, я облегченно выдохнул, немного расслабился и более внимательно осмотрел лагерь. Или эти ребята совсем не охотники, или я ничего не понимаю в охоте. Одна из палаток была просто напичкана разнообразным оборудованием, одних только мониторов систем наблюдения было 3 штуки. На установленном позади палатки шесте красовались сразу 2 спутниковые антенны. Посреди лагеря находился очаг. Пока Азим разводил огонь и устанавливал чайник на специальные 3 ноги, Асад расположился в небольшом походном кресле и задумчиво потер подбородок. «Ну и как вы собираетесь меня спасать?» — поинтересовался он. «Мы потеряли флайер». «Еще вчера», — сказал Асад. «Знаю, наши системы наблюдения позволяют отслеживать все, что творится поблизости, и мы не могли оставить без внимания боевой транспорт, направляющийся в нашу сторону. Вам крупно повезло, что вы успели покинуть транспорт до того, как в него попали. Не знаю, утешит ли вас тот факт, что крейсер ВКС «Стремительный» покинул локальное пространство планеты за 26 минут до того, как ваш транспорт был уничтожен. Так каким же образом вы собираетесь меня спасать, парни?» Или у вас есть какой-то резервный способ убраться с этой планеты?» «Нет», — признался Дюк. «Тогда вам крупно повезло», — сказал Асад, «потому что у нас такой способ есть». «Как это?» — удивился Дюк. «У нас тут космическая яхта в секретной пусковой шахте спрятана», — сообщил Асад. «Если уж отправляться на охоту в столь дикие и опасные места, стоит озаботиться альтернативными путями отхода». «Что-то мне подсказывает, что вы не только на охоту сюда прилетели», — сказал Дюк. Асад ухмыльнулся. «Охота — это очень растяжимое понятие», — сказал он. Левантинцы оказались весьма компанейскими ребятами. Они напоили нас чаем, поделились своими припасами, которые оказались на несколько порядков вкуснее наших сухпайков, а потом предложили спокойно отдохнуть пару часов, заверив, что их лагерь на данный момент является одним из самых безопасных мест на планете. Получив разрешение сержанта, Джек и Бо отрубились сразу же после завтрака, а тем временем сам Дюк предложил хозяевам лагеря свои услуги по несению караула. «В принципе, это не обязательно, но если ты почувствуешь себя спокойнее, сержант, то можешь посидеть за мониторами», — сказал Асад. «Азим объяснит тебе, что к чему». «Я уже имел дело с такими системами», — сказал Дюк. «Пехота Альянса использует те же стандарты, тем лучше», — сказал Асад. «Нам тут предстоит провести еще пару дней, и лишние руки не помешают». «Лишние стволы тоже не помешают, я думаю», — сказал Дюк. «О, да», — сказал Асад. «Впрочем, я полагаю, что до этого дела не дойдет». «И уже непонятно, кто кого собирается спасать», — Дюк хмыкнул. «Сержант, если хочешь о чем-то спросить, спрашивай», — сказал Асад. «Чем раньше мы все проясним, тем меньше шансов, что впоследствии что-то помешает нам правильно понять друг друга. И давай без церемоний. Сейчас не та ситуация». «Кто вы такие?» — спросил Дюк. Это был чертовски хороший вопрос. Мне это тоже было интересно. «Мы именно те, за кем вас сюда послали», — сказал Асад. «Но вы ведь сюда не развлекаться явились». «Это верно. Вы сказали, у вас есть корабль. Что мешает вам покинуть эту планету прямо сейчас?» «Кое-какие незаконченные дела», — сказал Асад. «Ладно, не буду ходить вокруг да около. Я здесь для того, чтобы собирать информацию о тактике Скаари во время вторжения на планету с небольшим населением и практически отсутствующей орбитальной обороной. Конечно, с большим удовольствием я бы посмотрел, как ребята продираются сквозь защиту какой-нибудь более продвинутой планеты, и это было бы куда более познавательно, но иногда приходится довольствоваться тем, что есть». «Разведка?» — недоверчиво спросил Дюк. «Есть вещи, которые будущему правителю небольшого, но гордого и независимого государства следует знать из первых рук», — сказал Асад. «Например, тактику захвата, которую осуществляют большие государства». «Неужели нельзя было поручить это кому-то еще?» — удивился Дюк. «Ты говоришь, как советники моего отца, почти слово в слово. Но аппаратура может давать сбои, другие люди могут лгать или неправильно интерпретировать события», — сказал Асад. «Если я хочу быть уверенным, я должен наблюдать за всем сам». «И многое можно увидеть, сидя посреди джунглей?» — спросил я. Наверное, с моей стороны было невежливо встревать в этот разговор, но уж больно мне стала любопытна его логика. Еще ни разу не сталкивался с ситуацией, когда будущий глава государства сам занимается столь приземленным делом, как полевая разведка. «Три наших спутника-шпиона, замаскированные под местные спутники связи, поставляют нам информацию в режиме реального времени», — сообщил Асад. «Следить за ними с поверхности планеты куда проще и безопаснее, чем болтаться в космосе, в то время как боевые корабли Скаари прочесывают систему». «Выходит, вы заранее знали о нападении Скаари?» «А кто о нем заранее не знал?» — спросил Асад. «Разве что жители этой несчастной планеты. Ведь не случайно же Альянс полгода назад вывел отсюда все свои корабли, оставив лишь стремительный, и в три раза сократил штат посольства. а бизнесмены поспешили вывести свои активы. Под вопросом была только конкретная дата. «Мило», — сказал я. «Сроки определялись с точностью до пары недель», — сказал Асад. «Так что мы с Азимовым отправились на свою охоту заблаговременно, заранее подготовив себе путь отхода. Единственное, чего я не ожидал, это что ваше начальство в пылу эвакуации вспомнит о нашем существовании и отрядит группу для нашего спасения». «Аскари знают о вашем присутствии?» — поинтересовался Дюк. «Думаю, в ближайшие дни они будут заняты немного другими проблемами, а к тому моменту, как они о нас вспомнят, мы будем уже далеко». «Собираетесь пробиться сквозь их флот на космической яхте?» «Здесь сконцентрировано не так много кораблей, чтобы сквозь них пробиваться», — сказал Асад. «Я делаю ставку на скорость и маневренность, а не на огневую мощь. Не думаешь же ты, что я сам сунул свою голову в петлю?»